сердце так волнуется порой. Вот шагает путник по дороге, что ему назначено судьбой. Небо на земле так непонятно, много неизвестно нам о нем, а душа немой тоской опята ждет переселения своего. Жизнь земная призрачно туманна, пролетит, как стая журавлей. Совсем нежданно небо постучится у дверей. Небо на земле так непонятно, много неизвестно нам о нем, а душа немой тоской опята своего. Глаза когда-нибудь открою, далеко в неведомом краю, на колени стану всей душою и за все Иисуса обниму. Небо на земле так непонятно, много неизвестно нам о нем, а душа немой тоской опята ждет переселения своего. Небо на земле так непонятно, неизвестно нам о нем, а душа немой тоской объята ждет переселения своего.